если бы скромность эта и психологичность были бы лишь одной из составных частей всей вещи. Все это неплохо, быть может, но скованно, скромно. Конечно, все возможности иногда используются и отвратительно, но не желать всего из одной боязни быть отвратительным, тоже ведь Бог знает что. Таня и Герман сидят в Арбатском дворе, но весь двор этот можно было так хорошо обыграть. Столько найти в нем смысла, зримого смысла. Столько живописности выжать из этого дворика. Нет, не той живописности, какая уже была и какую можно себе представить, а своей, мной лично прочувствованной. Разве не понимал я этого, когда снимал? Помню, я плохо себя чувствовал, я серьезно заболевал тогда. Как раз в это время я слег в больницу, и даже без меня там доснимали в этом самом дворике, и все же не в этом дело. Вероятно, я не понимал до конца, что можно в кино и как можно. Весь этот тяжелый съемочный труд так утомляет, особенно театрального человека. Весь этот чудовищный выезд на натуру с нетрезвыми нередко людьми, а главное, с людьми часто на площадке лишними, ненужными, создающими лишь сутолоку. Этот выезд, когда приличного снега нет, когда слякоть вместо снега, когда зимой идет почему-то дождь, а ждешь хорошей зимы, настоящей зимы, которая так нужна. Это слякоть, когда промокают провода, и осветители говорят, что нельзя зажигать диги. Когда вспоминаешь весь этот выезд на натуру, то вспоминаешь и то, что искал тогда невольно, как быстрее это сделать, как проще выйти из положения. Требуется мужество, чтобы выстоять эти дни и снять как нужно. Но для этого она должна еще быть, твоя максимальная идея, для которой стоило бы выстаивать. Идея не скромная, не от бедности, а от всей широты и мощи возможностей человека и возможностей природы, среди которой ты вдруг на съемке оказываешься. От всей твоей фантазии и большого знания, чего тебе, собственно, нужно? Теперь, когда прошло время и смотришь работу повторно, ругаешь себя за скованность. Хотя в фильме есть и мое, то, от чего я сейчас бы не отказался. Но об этом как раз и не стоит писать. Если кто-то из посторонних, кто смотрел, почувствовал это, то и прекрасно. Я где-то когда-то прочел или кто-то когда-то сказал мне, что Крэг в своем «Гамлете» хотел, чтобы Дункан выходила на сцену в каких-то важных местах и делала позы. О, значит, у всех этот порыв прорваться сквозь скованность средств. Надо владеть психологией, но и всем остальным, и варьировать смело. Но про какой же новый свой фильм или спектакль я скажу когда-нибудь, что он таков. Нет, элементы все есть, но где же все они сольются в мощный общий удар? Во сколько это бывает лет? В 60? Или, быть может, те годы, когда бывает такое, уже прошли? У Арбузова где-то в каком-то доме на большой дороге неожиданно съезжаются Герман и Таня, но так и не увидев друг друга, разъезжаются. Ах, как, наверное, это можно было бы снять. Вот-вот, кажется, увидятся они, еще секунда, и встреча эта произойдет. Ее ведь надо долго готовить, эту встречу. Широко готовить и найти эти дороги, и эту автомашину, и эту телегу, и показать, наконец, как они съехались было. Но и не съехались же. А у меня раз-раз все в кулачке, все на маленьком пятачке павильончика, потому что где-то в мозгу сидит заноза.